Деревянная резьба. Да, он был удивительно славный. Курносый, с растрепанными волосами, с большими конопушками на переносице и щеках, с дыркой на месте выпавшего зуба, с длинными растопыренными ресницами. А главное — это его улыбка. Вот-вот рассыплется по комнате Агейкин смех. Но ведь в самом-то деле давно нет Агейки на свете. Эта мысль придавила мою радость, как холодная ладонь. Вдруг показалось, что здесь какой-то обман. Я не подал вида и, кажется, даже улыбаться не перестал, но голос мой прозвучал ненатурально. «А кем он был потом? Ну, когда вырос этот Агейка?» Ян Яныч пальцами с желтыми ногтями прошелся по верхней планке рамы. Сказал, глядя на часы. Они все играли, тихонько так, неназойливо. «Никем. Он умер от простуды, когда не было ему и 9 лет. Вот и остался таким, навеки вечные». «Жалко», — вздохнул Чибис. «Но будто не всерьез, а так, из вежливости». А всерьез он думал, наверное, о другом, так же, как и я. О том, как обидно, что все люди когда-нибудь умирают. Ян Яныч резко повернулся к нам. «Я знаю, почему вы затужили. Да не спорьте, я же вижу. Жаль Агейку, жаль себя, жаль всех людей. Но подумайте, ведь он жил. Он так хорошо улыбался и оставил свою улыбку на радость многим людям. Это как звезда. Вспыхнула за 1 000 000 световых лет отсюда и сгорела. А свет от нее идет к разным мирам. Значит, для них она есть. И этот пацаненок есть для нас». Где-то я уже слышал похожие рассуждения, и слова Яна Яныча не очень-то меня утешили. Чибиса, видимо, тоже. Чибис проговорил с заметной хмуростью. «А разве рисунки эти сделаны в ту пору, когда он жил? Или сохранились фотографии?» Ян Яныч сказал недовольно. «Какие в то время фотографии? То есть были уже аппараты-сундуки, но кто стал бы снимать мальчонку с окраины, сына церковного сторожа? И рисунки эти — современная работа». «Но тогда...» — дотошливо спросил Чибис. «Откуда художник знает, каким этот Агейка был по правде?» Ян Яныч, похоже, слегка рассердился. По крайней мере, свел брови. Сказал, глядя мимо нас. «Есть такое свойство — интуиция мастера. Она не подводит настоящего художника. И, кроме того, мы же говорили, существуют в мире разные энергетические поля. Может, есть и такое, которое передает подсказки о прошлом». Я готов был согласиться. Очень хотелось думать, что маленький Агейка был именно таким. И Чибису, наверное, тоже, потому что он примирительно кивнул. «Тогда, конечно». Ян Яныч снова устроился на стуле и повернулся к нам, а часы продолжали позванивать колокольчиками. Уже другим тоном, оживленно, Ян Яныч разъяснил. «Есть два доказательства, что Агейка Полынов был именно таким. Во-первых, часы. Они не отзываются на самый хороший рисунок, если он не повторяет облик живого человека. А еще была деревянная маска. Леонид Васильевич, когда увидел эти рисунки, сразу сказал: «Батюшки, да это же в точности она!» Конечно, мы потребовали объяснений, что за маска? И вообще, кто такой Агейка, как о нем стало известно, кто рисовал портреты? «Ага, зацепило», — с удовольствием сказал Ян Яныч. «Это Арцулов так говорил. Ага, зацепило», когда обещал интересную историю. И про маску рассказал, конечно, тоже он. Вот эта история. Несколько лет назад в соседних кварталах жили несколько мальчишек и девчонок, дружная такая компания. То есть и сейчас это друзья, только подросли, учатся кто в колледже, кто в каком-то хитром училище, а кто в университете. А когда были такие, как мы, учились все в одной школе. Один приехал из Москвы на каникулы и упросил деда и бабку не отправлять его обратно, не разлучать с друзьями. И было у этих друзей немало приключений. Например, в день летнего солнцестояния они устраивали салют из самодельной пушки. Говорили, что это давний корабельный обычай. Потом, правда, взрослые этот обычай запретили и пушку конфисковали. Но ребята следующим летом установили на крыше сарая над логом могучий динамик. Устроили трансляцию полуденного выстрела. Грохота было не меньше, чем от пушки. Стреляют и сейчас. Правда, непонятно кто. Может, в наши дни это происходит само собой, как явление природы. И мало кто обращает на выстрел внимание. В городе и без того много шума. Эти ребята раскапывали приключенческую историю о дальнем плавании брига Артемида. И один из ребят, тот, что приехал из Москвы, даже сочинил про это очерк. Его напечатали в газете «Туренский вестник». Однажды, чтобы узнать какие-то подробности о людях с этого брига, ребята отправились на заброшенное кладбище, засеть и вязальную фабрику. Вернее, на остатки кладбища, сейчас их уже срыли. И там, в зарослях, наткнулись на маленькую чугунную плиту с надписью, что, мол, здесь похоронен Агей Полынов 8 лет от роду. Господь да пригреет его добрую душу. И еще. «Агейка, мы тебя помним». Ребята были не из тех, кому все до лампочки, иначе не склепалась бы такая крепкая компания. Жаль стало мальчонку, хоть и жил он в иные времена. Привели могилу в порядок, принесли в подарок ему морскую раковину. И вроде бы как записали Агейку в свои друзья, чтобы не исчезла о нем память. А одна девочка, она сейчас в художественном лицее, нарисовала тогда эти портреты. Рисунки оказались на ежегодной выставке в картинной галерее. Потом их выпросил себе учитель девочки, художник Суконцев. У Суконцева увидел эти рисунки его давний знакомый, Леонид Васильевич Арцуулов,